Да если бы и сейчас у вас нашлось для меня несколько лишних минут, попробую найти. Так что же вам хотелось бы узнать? Сказал Халем с улыбкой, не подозревая, что ему уже больше никогда не захочется улыбаться в присутствии Ламонта. Эффективный и практичный насос, профессор Халем, был создан в потрясающе короткий срок, начал Ламонт. Едва проект насоса... «Проект межвселенского электронного насоса», — поправил Хелем, все еще улыбаясь. «Да, конечно», — Ламонт кашлянул, — «я просто употребил сокращенное название. Достаточно было начать, а уж само конструирование протекало удивительно быстро и без каких-либо видимых затруднений». «Совершенно справедливо», — сказал Хелем с легким самодовольством. «Меня постоянно уверяют, что это моя заслуга, что все объясняется моим энергичным и прозорливым руководством. Но мне не хотелось бы, чтобы вы в вашей книге излишне это подчеркивали. Мы привлекли к работе над проектом немало высокоталантливых людей, и мне было бы неприятно, если бы чрезмерное преувеличение моей роли привело к некоторому затушевыванию блестящей работы отдельных членов группы». Ламонт досадливо мотнул головой. Все это не относилось к делу. Он сказал, «Меня интересует другое. Я имел в виду разумные существа той вселенной. Пара людей, как их принято называть, ведь начали они. Мы открыли их после первой замены вольфрама на плутоний. Но они-то открыли нас первыми, причем чисто теоретически, без той подсказки, которую получили от них мы. А та железная фольга, которую они переслали...» Вот тут-то улыбка Хелема исчезла, исчезла навсегда. Он нахмурился и сказал, повысив голос, «Символы расшифровки не поддались. Они ни в коей мере...» «Но, сэр, ведь геометрические фигуры, несомненно, были понятны. Я ознакомился с материалами, и нет никаких сомнений, что они представляют собой своего рода чертеж насоса. По-моему...» Хелем гневно скрипнул креслом. «Хватит измышления, молодой человек. Всю работу сделали мы, а не они». «Да, но разве не правда, что они...» «Что они? Что?» Ламонт наконец осознал, какую бурю чувств он вызвал, но по-прежнему не понимал ее причины. Он сказал нерешительно, что они более высокоразвиты, чем мы, и что в сущности все сделали они. Разве это не так, сэр? Хелем, совсем пунцовый, с усилием поднялся на ноги. «Конечно нет!» — закричал он. «Никакой мистики в этом вопросе я не допущу. Ее и без того хватает. Послушайте, молодой человек!» Он надвинулся на ошеломленного Ламонта, который все еще продолжал растерянно сидеть и погрозил ему толстым пальцем. «Если вы в своей истории исходите из того, что мы были марионетками, которых пара люди дергали за ниточки, то первая станция не станет ее публиковать, да и никто ее не опубликует, если это будет зависеть от меня». «Я не допущу, чтобы человечество унижали, чтобы пара людям отводили роль богов!» Ламонт сделал единственное, что ему оставалось. Он ушел. Ушел, ничего не понимая, расстроенный тем, что, действуя из самых лучших побуждений, он почему-то вызвал только гнев и озлобление. А затем его исторические источники начали пересыхать один за другим. Люди, которые неделю назад охотно отвечали на его вопросы, теперь ничего не помнили и не находили времени для дальнейших бесед. Вначале Ламонт сердился и недоумевал, а потом в нем начали нарастать ожесточение и злоба. Он оценил собранный им материал с новой точки зрения и принялся требовать и настаивать там, где прежде вежливо просил. Когда они с Хелем случайно оказывались рядом на совещаниях или официальных приемах, Хелем хмурился, делая вид, будто не замечает Ламонта, а Ламонт, в свою очередь, начинал презрительно морщиться. В результате Ламонт обнаружил, что на избранной им ниве пара теории его явно не ждет ничего хорошего и решительно обратился ко второй своей профессии, профессии историка науки. Глава шестая. Продолжение. «Ох, какой идиот!» — пробормотал Ламонт, все еще во власти воспоминаний о тех днях. «Видел бы ты, Майк, в какую панику он впал при одном только предположении, что инициатива принадлежала им. Теперь я просто не понимаю, как можно было с первого взгляда не догадаться, каким образом это на него подействует.